блядь. Алло. Короче, жиранья ищут. Что? Алло. Чего? Валентина Петровна, здравствуйте. Чего, блядь? Здравствуйте, говорю. Чего тебе нужно-то? А чё такая злая? Кто тебя достал? Злая и всегда злая. А что случилось? Да нихуя не случилось. Малолетки звонят опять. Надоели ваши ебаные звонки, бляди. А как... Я вот узнаю ваш телефон, буду нахуячивать вас. Нет, нет, а что случилось? Нихуя не случилось. Малолетки тебе звонят опять. Алло. Да все мудаки не забывают, блядь. Хуем они квартиру. А что, они квартиру вымогают? Алло.